Глава 4. Решение. Геленджик. 11 февраля 1943 года. Сказать, что капитан госбезопасности Сергей Анатольевич Шохин был ошарашен обрушившимся на него знанием, значит не сказать ничего. Он был им раздавлен. Особенно последним десятком исписанных не особо аккуратным, но более-менее разборчивым почерком страниц. Тех самых, которые Старлей Алексеев озаглавил непонятным словосочетанием «перестройка, гласность и последующие события». Дочитав и спрятав в сейф бумаги и блокнот, где он делал необходимые для дальнейшей работы пометки, контрразведчик с трудом подавил желание немедленно вытащить из кобуры пистолет. И то ли застрелить Алексеева, чтобы больше никому ничего не рассказал, то ли застрелиться самому, поскольку тошно и вообще непонятно, к чему дальше жить. То ли совершить оба этих действия последовательно, благо патронов хватит. Вместо этого он вытащил из ящика стола початую бутылку водки, налил полстакана и махнул залпом, даже не ощутив вкуса. Подойдя к окну, закурил, сдвинув в сторону светомаскировку и приоткрыв форточку с треснувшим во время одной из бомбежек стеклом. Уже почти рассвело, так что на этот счет можно было не волноваться. Или не париться, как говорил спящий в соседнем кабинете гость из будущего. Выбросив на улицу докуренную папиросу, Сергей вернулся за стол. Налил еще немного водки и выпил, на сей раз в полной мере ощутив и вкус, и обжигающую горечь крепкого алкоголя. Задумался. Что ж, теперь можно сказать абсолютно точно. Алексеев однозначно не вражеский шпион. Поскольку за перечисленную в его рапорте информацию о пока еще не совершившихся сражениях и послевоенном мироустройстве, любая разведка, хоть фашистская, хоть союзников, о которых Старлей, как выяснилось, не ошибка высокого мнения, одни только планы Черчилля по развязыванию летом 45-го года войны против Советского Союза чего стоят, заплатят какую угодно, даже самую высокую цену. Может, он просто сумасшедший? В конце концов, как минимум две подтвержденные контузию Алексеева точно были. Пойди пойми, как его мозг после подобной встряски работает. Говорят, настоящие психи полностью верят в свои фантазии, к тому же отличающиеся отменной, не придерешься логикой. Нет, вряд ли. Ну не тянет Степана сумасшедшего, никак не тянет. Уж чему-чему, а разбираться в людях Шохина учили. И учили хорошо. Для человека его профессии это, можно сказать, азы. Взглянув на запертый сейф тоскливым взглядом, Сергей тяжело вздохнул. Нет, Старлей не сумасшедший, нечего даже надеяться. И все, что лежит за этой металлической дверцей, правда. Страшная, чудовищная даже, но одновременно и многообещающая. Ну да, точно, как же он сразу об этом не подумал? Как там древние говорили, предупрежден, значит вооружен? Нужно срочно отправить сведения в Москву, в главное управление. Если там тоже поверят, если прислушаются, если решатся принять необходимые меры. Шохин зло выматерился себе под нос. Если, твою мать, какое еще может быть если, когда на кону вся будущая судьба его страны, его родины? Приняв решение, капитан зазвенел ключами, снова отпирая сейф. Вытащив пухлую папку, запихнул ее в плотный водонепроницаемый пакет для спецдонесений, отправил туда же несколько густо исчерканных разноцветными значками топографических карт, заклеил и опечатал. Набросал короткую сопроводительную записку, вполне безобидную на первый взгляд, но содержащую все необходимые секретки, понятные исключительно посвященным, да и то не всем. Конечно, стоило бы написать и развернутый рапорт, но на это уже просто не оставалось времени. Да и смысл. Если информацией заинтересуются, и без рапорта сойдет. Или же нет. Вот тогда ему придется очень долго отписываться, объясняя, отчего вообще посмел поверить подобной ереси, да еще и отправил ее, минуя соответствующие инстанции, напрямую самому наркомвну делу. И доказывать, что в его действиях не имелось как минимум несоответствующей занимаемой должности недальновидности, а то и вовсе некоего... умысла. Поскольку в этих документах, помимо всего прочего, упоминались еще и вполне реальные фамилии. Порой весьма, непростые. И вовсе не факт, кстати, что после всего этого он останется в прежнем звании на прежнем посту. Легковерных в контрразведке не держат. Не та, знаете ли, организация. Но в Москву его при любом развитии событий однозначно вызовут. Причем не одного, а вместе со Старлеем. Единственное, что Сергей все-таки сделал, не без серьезных колебаний, но тем не менее, прежде чем запечатать пакет, изъял из папки всего одну страницу. Мысленно порадовавшись, что неискушенных в подобных делах Алексеев даже не подумал их пронумеровать. Аккуратно сложив исписанный чуть больше, чем наполовину листок вчетверо, убрал в нагрудный карман. Оставлять в сейфе не хотелось. Пусть уж лучше при нем пока побудет. Так оно как-то надежнее. Да и уничтожить, в случае чего, можно быстро. Всех делов, только скомкать да зажженную спичку поднести. Нужно будет еще и морпеха предупредить, чтобы об этом не болтал, поскольку дата смерти самого — это вам не фунт изюма, это, знаете ли, вообще не пойми что. Да и касательно Лаврентия Павловича, там тоже кое-какая информация имелась. Не самая, скажем так, оптимистичная. И что со всем этим делать, он пока не решил. Скрученные в тугую скатку и перевязанные бечевкой грязнючие камуфляжные штаны с соответствующей поясняющей биркой решил пока оставить в сейфе. Тут Старлей прав, никакое это не серьезное доказательство. Если начнут разбираться, предъявит. Уж больно там штампик наизнанке любопытный. Если же нет, ну, понятно. Подняв трубку внутреннего телефона, Шохин вызвал дежурную машину. Выйдя в коридор, призывно махнул сидящему у соседней двери сержанту госбезопасности. «Саш, я на аэродром. Если наш гость проснется до моего возвращения и захочет по нужде или умыться, там проводишь. За Старлей отвечаешь головой, во всех смыслах». «Так точно?» – торопливо вскочив, кивнул тот. «А во всех смыслах это как?» «Это так», – отрезал Шохин. «Пусть сидит и ждет меня. Все перемещения по зданию исключительно в твоем присутствии. Только не перегибай, парень он резкий, еще и контуженный. Почти неделю по фашистским тылам со своими разведчиками бегал. Может и кулаками начать махать. И шансов у тебя при этом, честно скажу, не шибко много. Так что помягче с ним, иначе осерчаю». Больше не глядя на озадаченного странным, а где-то даже и противоречивым приказом подчиненного, Сергей завернул за угол, без стука заглянув в кабинет, где временно квартировали осназовцы. Кивнул лейтенанту Лапкину. «Лёха, на два слова. Вольно, товарищи бойцы, я не по вашу душу. Отдыхайте. Слушаю, товарищ капитан. Надевайся, едем на аэродром. Оружие, экипировка», не проявив ни малейшего удивления, уточнил лейтенант, скрывая зевок. Легли бойцы поздно, весь вчерашний день помогая разбирать завалы в разгромленных взрывной волной кабинетах и забивая досками и фанерой выбитые окна. Хозяйничали, одним словом. «По полной. Летишь в Москву с грузом. Насколько понимаю, ночью как раз самолет прибыл, на нем и отправишься. Все подробности позже. У тебя 3 минуты. Хватит?» «Нормально, успею. Ребят поднимать или сам?» «Сам. Собирайся, жду внизу». Осназовец появился спустя 2,5 минуты. Как раз и машина подъехала. Непокореженная взрывом М-ка, в совершенно неремонтопригодном состоянии, оттащенная в угол двора, понятно. А самая обычная полуторка, поскольку никакого другого транспорта в этот час просто не нашлось. Оглядев бойца, двухцветная маскировочная амеба поверх стеганого зимнего комплекта, пистолет-пулемет, кобура с ножными на поясе, брезентовые подсумки под запасные магазины и гранаты. Контрразведчик одобрительно кивнул. А в Сидоре наверняка еще и белый масхалат имеется. На тот случай, ежели снег все-таки выпадет. Странноватая, конечно, экипировка для летящего в расположенную в глубоком тылу столицу пассажира, однако Шохин старался предусмотреть любой вариант развития событий. Даже тот, когда придется... Впрочем, об этом, как он и обещал лейтенанту, позже. По-прежнему ничего не объясняя, капитан госбезопасности уселся рядом с водителем. Алексей, тоже не задавая лишних вопросов, забросил в кузов и вещмешок и, оттолкнувшись ногой от колеса, лихо сиганул через борт, устроившись на жесткой лавке позади кабины. Скрежетнув передачей, полуторка тронулась, неспешно покатив по узкой улочке в сторону одного из расположенных за городской чертой полевых аэродромов. Успели вовремя, как и рассчитывал Шохин. Транспортный Ли-2 еще только начинал прогревать моторы, готовясь к вылету. Неподалеку стояла пара истребителей прикрытия, пилоты которых еще даже не успели занять кабины, вместе с техниками добивая крайние перед стартом папиросы. Коротко переговорив с командиром экипажа, тот лишь пожал плечами, мол, какие проблемы, все одно полупустым идем, хоть пятерых возьму. Сергей отвел осназовца в сторону. Короче так, Леша. Слушай внимательно и запоминай, повторять времени нет. Когда приземлитесь на Чкаловском, найдешь любую машину и двинешь в Москву. Сразу на площадь Дзержинского. Объяснять, куда конкретно, надеюсь, не нужно. Вот и хорошо. С той бумагой, что я дал, тебя везде пропустят и во всем помогут. Никому ничего не объяснять. Груз ни при каких обстоятельствах досматривать не позволять. За целостность печати отвечаешь лично. Как именно обеспечить безопасность пакета, на твое усмотрение. Разрешаю любые действия, вплоть до применения оружия. Добиваться личной встречи с товарищем народным комиссаром или его заместителем. Но лучше первое, так оно надежнее выйдет. Вскрыть пакет имеют право только они. И больше никто. Ну, за исключением товарища Сталина, понятно. Сергей улыбнулся, давая понять, что последняя фраза все-таки шутка. «Да кто ж меня к самому пустит?» Вот теперь осназовец наконец удивился по-настоящему. Настолько, что аж челюсть откровенно отвесил. «Пустят», — криво усмехнулся Шохин. «Я же сказал, все, что нужно, в документе есть. Кому следует, поймут. А если сами не поймут, вызовут тех, кто окажется в курсе. А уж те разберутся». «Что ж это за груз-то такой волшебный, что его аж самому товарищу наркому надобно лично в руки передать?» С тоской буркнул лейтенант, только сейчас осознав, во что его так или иначе втравил контрразведчик. «Знать, что в этом пакете тебе не нужно, Лёша», — мягко ответил Шохин, пристально взглянув бойцу в глаза. Взгляд тот, понятно, выдержал. «Поскольку себе дороже. Твое дело маленькое — доставить и передать, но есть одно «но». У тебя, насколько понимаю, гранаты имеются?» «Так точно. Сами же распорядились по-боевому экипироваться». «Тогда слушай последний приказ. В случае угрозы захвата противником, пакет необходимо уничтожить. Любой ценой, даже ценой собственной жизни или жизни пилотов. Взорвать, сжечь, неважно, главное уничтожить. Если самолет начнет падать, и ты не будешь твердо уверен, что уцелеешь, при аварийной посадке немедленно уничтожь пакет. Или убедись, что он наверняка уничтожен при разрушении самолета. Понятно?» «Так точно, понятно», — решительно кивнул осназовец. «Не беспокойтесь, товарищ капитан, сделаю», — поколебавшись, Шохин все-таки добавил. «Хочу, чтобы ты понял. Если эти документы попадут к врагу, мы можем проиграть войну. Вот так, не меньше и не больше. Ну, осознал?» «Осознал», — хрипло выдавил боец. «Вот так не себе...» «Ну так а я о чем?» — невесело хмыкнул контрразведчик. «Такие уж игры пошли. Рад, что ты меня понял. Все, держи пакет и дуй к самолету. А то товарищ пилот уже рукой машет. Удачи». Глядя, как захлопнулась за осназовцем овальная бортовая дверка и самолет, покачивая плоскостями, покатил, постепенно ускоряясь, по утрамбованной силами бойцов БАО до каменной твердости взлетки, Сергей с какой-то особенной остротой осознал, что вот теперь все. Вообще все. Если лейтенант благополучно доберется до Москвы, и пусть только попробует не добраться, обратной дороги уже не будет. Ни у самого Шохина, ни у Алексеева. Но и поступить иначе он тоже не мог. Просто права такого не имел иначе поступить. А дальше, тут уж как в той старой дореволюционной еще поговорке, или грудь в крестах, или голова в кустах. В том смысле, что или поверят, или нет. Если поверят, хорошо, если же нет. Ну, плохо, понятно. Хотя поставленное задание он как ни крути выполнил. Все связанные со Старлеем странности разъяснил, и отнюдь не его вина, что ответ оказался абсолютно не таким, какой предполагался. Накажут? Как, собственно говоря. Понизят в звании, на передовую отправят. Так до той передовой всего несколько часов на катере, да и бывал он там уже, даже по немецким тылам пробежался. Морпехи же подобное вовсе не колышет, как он сам выражается, только и думает, как бы поскорее обратно на фронт сдернуть. Поскольку, когда пачку исписанных листов Сергею передавал, так прямо и заявил, что в тылу, мол, отсиживаться не намерен, а должен дальше воевать. Выглядел старей при этом. Плохо, короче, выглядел. Краши в гроб кладут, одним словом. Больше 10 часов кряду бумагу марать — тяжкий труд, кто б спорил. Глаза совсем дурные стали, осоловевшие аж до самой последней крайности. Потому и отправил его Шохин спать, заставив перед тем высосать полнёхонький стакан водки из той самой бутылки для снятия стресса и ради крепкого сна.